Глава 19. Воссоединение. В эту ночь мне не спалось, несмотря на то, что Демид недавно вернулся из очередного похода. Сказал, что до весны придется быть дома, слишком заснежен лес, и обучение воинов затруднено. Жизнь наша текла своим чередом, лишь ощущение надвигающейся бури витало в воздухе. Цветана после отъезда Велеславы к мужу стала сама на себя не похожа. Я чувствовала ее метание. Душа княжны болела от острой несправедливости и обиды, которую она питала на свою судьбу. Она начала покрикивать на Святозара и Радомилу, почти перестала заниматься с ними, все время проводила в своем доме, закрывшись изнутри. Я пыталась достучаться до ее сердца, передать ей лучики света, чтобы поддержать угнетенную испытаниями душу, но тщетно. Цветана все больше озлоблялась на мир и на происходящее вокруг. Я понимала, что началось это не сейчас, а много солнц назад, когда ей было запрещено обрести счастье в дань долгу погибшей семье. Все следующее время она жила с ощущением безысходности. Когда Цветана поняла, что ее муж на самом деле жив, у нее появилась надежда, но она была растоптана тем, что Доброслав завел вторую жену. Это было окончательным ударом. Все солнце, что она ждала и надеялась, он не помнил ее, а следующая женитьба Белозара только усугубила ситуацию. Как все это разрешится, я не знала, да и никто в нашей семье не видел хорошего выхода. Я могла лишь возносить мольбы Ладе матушке, чтобы она умилостивила сердца и даровала свет заблудшим душам. Проснувшись ночью от странного предчувствия, я начала прислушиваться к своим ощущениям. Мне уже несколько дней казалось, что в нашем доме будут гости, и будут они не такими, как я их знала. Больше ничего рассмотреть не могла. Были они скрыты от меня туманом серым. Резкий стук в ворота разрезал ночную тишину. Демид вскочил и бросился к нашему окну, из которого было видно, что происходит с той стороны ворот. Глянув, мой Ладу начал быстро одеваться. «Собирайся и приготовь целебные мази!» — крикнул он мне, спускаясь вниз. Я начала натягивать платье и, не переставая, смотрела в окно. Демид распахнул ворота, и к нам во двор въехал всадник, ведущий под узцы вторую лошадь, на которой тоже кто-то был. В свете факела, что горел в руках мужа, я узнала в приехавшем Белозара, а вот второй гость был непонятен для меня. С соседнего крыльца дома вышел младший брат. Он подошел к прибывшим и направился к бане. «Значит, нужна помощь», — подумала я. «В бане будут теплая вода и возможность омыть раны». Выйдя во двор, я тоже подошла к мужчинам. Они снимали со второй лошади примотанного к ней человека. Он был весь обожжен и, казалось, не дышал, но я чувствовала, что жизнь в нем еще есть. «Это Боремир?» — не веря своим глазам, спросила я. Мужчины кивнули. Я взглянула на него. Все его тело было пропитано тьмой. Она заливала его, стремилась наружу, догоревший огненный пояс погас. От него остались лишь угольки, а приспешники Нави продолжали охоту за душой воина. Проводник темноты висел на его груди. Талисман был сильно поврежден, но все еще наполнен злом. Такой же я заметила на груди Белозара. Именно эти вещицы не давали мне видеть братьев мужа на расстоянии. «Зачем ты его носишь?» — спросила я. «Он губит твою душу. От него расходятся темные потоки и заливают твое тело. Огненный пояс пока сдерживает их, но когда доля тьмы станет равной свету, тебе будет очень тяжело. Ты перестанешь отличать свет от зла. Так уже случилось с Боремиром. Он ведь ушел на службу к князю с намерением защищать нашу землю, а стал его безумным приверженцем». «Я знаю», — ответил Белозар. И я заметила, как изменился его голос за время отсутствия дома. Он стал более глубокий, резкий и грубый. Его взгляд тоже изменился, в нем стало больше злости. Я не узнавала брата мужа. «Этот талисман должны носить все воины. Я сопротивляюсь его действию, как могу». «Пусть боги помогут тебе», — ответила я. «Позаботьтесь о Боремире», — сказал воин. «А я должен вернуться к дружине. Возьму новых лошадей и поеду». «Ты не зайдешь к Цветане?» — спросила я, понимая, как важно это для княжны. «Она принадлежит княжичу. Я не имею права тревожить ее», — — ответил Белозар. Он вывел из конюшни двух лошадей и умчался прочь. А Демид с другим братом понесли Буремира к бане. Я вернулась в дом за необходимыми для ухода за раненым вещами. Зайдя в помещение, куда Демид с братом положили Буремира, я сразу почувствовала исходящий от него удушливый запах мира Нави. Воин, лежащий передо мной, уже большей частью принадлежал Маре, чем миру живых, но что-то не давало ему силы сделать последний шаг и перейти в мир предков. Еле заметное дыхание поднимало его грудь. Я впервые в жизни видела так близко израненного воина. Сражения обычно происходили далеко от моего селения, и те, кто выживал, добирались до нас уже подлеченными. Павших же от ран я наблюдала лишь в своих видениях и никогда до конца не осознавала всей боли и страданий этих людей. А сейчас Буремир явил все ужасы ратных столкновений. В бане было еще холодно, печь только разгоралась огнем, и обмыть раны было еще нечем. Я поставила принесенные снадобья на стол и начала готовить тазы и полотенца, дожидаясь, когда вокруг станет тепло и подогреется вода. Я пыталась вспомнить, что знала о лечении ожогов, но в голове был туман. «Скоро рассветет», — сказала я Демиду. «Сходи за бабушкой, мне нужна ее помощь». Муж кивнул. Его брат продолжал молча топить печь. И я была рада этой тишине и отсутствию вопросов. «Чем я могу помочь Буремиру прямо сейчас?» — спросила я себя. И почувствовала, что сейчас главное — спасти его душу, которая борется с приспешниками Нави на грани миров. Я села около головы воина, поднесла руки к его лицу. На одной щеке был сильный ожог, также здесь пострадали плечо и шея. Но остальная часть головы была не тронута. Представив, что через мои руки струится свет, я направила его через вершину на макушке, принудительно открывая и заводя в тело нисходящий от богов поток. Но он не проходил через тело воина, стопорился на уровне глаз, и дальше внутренний столб был недоступен для потока. «Боги не принимают его», — подумала я. «Даже наполнить его светом не дают». Тогда я обошла воина и попыталась поднять поток, идущий от пращуров рода. Но он тоже не шел. В стопах теплились остатки света, но выше им было не подняться. Все корни, по которым поднималась поддержка и сила рода, были перебиты. Это случилось не из-за последних событий, а было следствием долгого отказа от семьи, своего долга и совести. Оба потока, идущий сверху вниз, по которому спускалась мудрость богов, и тот, что шел из земли, были закрыты из-за поворота души к тьме и преобладанию внутри тщеславия и гордыни. «Без соединения с корнями, которые дают силы и крепость тела, не будет исцеления», — услышала я хрипловатый мужской голос, который напомнил мне голос Видмурда. Оглянувшись по сторонам, будто ища источник слов, я поняла, что теперь слышу слова волхва, как раньше слышала бабушку. «Как помочь Буремиру обрести корни? Как вернуть его в семью?» — вслух произнесла я, не надеясь на ответ. Но в голове мелькнула мысль. «Любовью. Только она может преодолеть все. Буремир должен почувствовать, что он все еще принадлежит своей семье, и родные помнят его и любят». Я посмотрела на лежащего передо мной обожженного воина и вдруг увидела его отроком, каким встретила впервые, попав в дом Видмурда после происшествия у лесного алтаря. Мы с бабушкой тогда некоторое время жили в доме моего суженого. Белозар с Буремиром были младше Демида, который обычно помогал отцу, но старше двух других братьев, которые были еще детьми и не могли выполнять все поручения, поэтому на средних отроках была вся основная работа. В доме, во дворе, уход за лошадьми. Братья были разными. Буремир замкнут и неразговорчив, Белозар открыт и общителен. При этом Буремир казался мне более понимающим и видящим, но ему мешал характер, он был вспыльчив и завистлив. Если у Белозара какое-то дело получалось лучше, то младший злился и обижался на брата, вместо того, чтобы пытаться самому сделать лучше. Пару раз я видела, как Буремир вредил работе брата, за что был наказан Видмурдом и затаил еще большую злость. «Характер его – данное богами испытание», – услышала я вновь голос отца Демида. И если он совладает с собой, сможет увидеть хорошее в своих неудачах, учиться на них, то обретет силу и власть над своими слабостями. Чтобы помочь ему, я хотела показать душе воина, что мы его не прогоняем, что помним и жалеем о нем. Даже Демид, который многие солнца не хотел даже слышать о брате, сейчас отнесся к нему иначе. Возможно, ему тоже являлся Видмурт и наказал помочь брату вернуться к свету. Возродив в своей душе образ молодого Боремира, когда его сердце еще не было поглощено тьмой, я поднесла руки к стопам мужчины и представила, как через меня проходит свет, и он восстанавливает поломанные корни и напитывает ростки, которые пробивались сквозь сковывающую тело тьму. Являясь женой Демида, я тоже входила в род мужа и могла чувствовать силу его семьи. К ней я и обратилась. Попросила исцелить и поддержать их сына и наследника рода. Мои ноги стали тяжелее, они будто вросли в деревянный пол бани, и от стоп вниз пошли ростки, а по ним ко мне поднимались послания пращуров, проходили через все тело и через мои руки входили в стопы Боремира, становясь его корнями, укрепляя и сращивая поломанные корни в его опоре. Этот свет и поддержка поднимались все выше, текли по ногам воина, преодолевая сопротивление тьмы, собирая воедино сеть сосудов и внутренних потоков. Я помогала руками, передвигая их вдоль тела воина, и мне казалось, что под моими ладонями восстанавливается жизнь, прокладывает себе путь сила рода, принимая к себе заблудшего сына. Не быстро шла эта работа. В некоторых частях тела тьма была сильна и не пускала свет. Его ростки губились обступающей со всех сторон темнотой, но другие побеги, несущие свет, все же преодолевали препятствия и устремлялись дальше, подходя все ближе к сердцу. Но оно пока было безнадежно сковано злостью и ненавистью. Наполнить его свет не мог, и лишь омыл вокруг и устремился дальше, вверх. Достигнув головы, поток излился через макушку, и в этот момент Боремир сделал резкий вдох и слабо закашлялся. «Достаточно, Млада», — раздался голос бабушки позади меня. «Много света его тело сразу не примет. Это убьет его. Для поддержания жизни пока достаточно. Давай займемся ранами». Я кивнула. Младший брат Боремира остался помогать нам омывать и обрабатывать ожоги. В бане было уже достаточно тепло, и мы могли заняться исцелением тела.